Глава 18. Клавдия. Едва дверь за бывшим захлопывается, как я вытираю губы, чтобы избавиться от послевкусия поцелуя. Набираю в WhatsApp семейного доктора Петра Безухова. Да, вот такое милое совпадение. Конфликт с Ладой и Макаром нарастает, и я должна быть во всеоружии. «Да», – отвечает рыжий бородатый мужчина, больше похожий на деревенского мужика из легенд о викингах. Большой, сильный, надежный. Вот и сейчас надеюсь на его помощь. «Клавдия, рад вас видеть. Вы здоровы?» В глазах тревога. Это его работа. Чем больше тревожится за нас, тем больше денег капает на его счет. «Срочно нужна консультация с хорошим доктором по мозгам», — говорю с загадочным придыханием. «О чем речь?» «Амнезия. Странная, выборочная. Мужчина, 27 лет, говорит, что перенес черепно-мозговую травму». Рыжий Безухов хмурится, морщит нос, роется в собственных мозгах, как в записной книжке. Довольно улыбается. «Есть один. Кузьма Лопушков. Профессор психиатрии. Он наберет тебя через 10 минут. Но если тебе не трудно, опиши кратко, о чем пойдет речь или о ком. Хотелось бы знать, с кем имеем дело. Вдруг это опасно?» «Петр». Мой голос становится тверже. «Мы с детьми в полной безопасности отдыхаем на турбазе. Меня просто просили узнать. И все. Ставлю врача на место. Семейный док у семьи Николаевых на зарплате. Любой врач из городской больницы, увидев нули на расчетном счете Безухова, скажет, чтоб я так жил. Отключаюсь. Нервно мечусь по комнате, сжимая запястье, на котором красуется браслет чужой ненавистной женщины, укравшей у меня мужчину. Ровно через 10 минут, как обещал Петр, мне звонят по скайпу. Кузьма Лопушков? Выпаливаю, глядя с изумлением на возрастного лопоухого светилу медицины с залысиной в форме нимба. «Он самый, милочка», – поправляет очки на переносице. «Что у вас тряслось?» «Мужчина, 27 лет, внешне абсолютно здоров, утверждает, что не помнит меня. Забыл 7 лет назад о моем существовании напрочь». Мужчина виновато прокашливается, намекая на тонкие обстоятельства в виде обычных мужских отмазок. «Нет», – выпаливаю на опережение, – «мы любили друг друга до одурения, творили безумство во имя любви. Он носил меня на руках, мыл мне спинку, а я делала ему маникюр». На этих словах доктор снова поправляет очки, съехавшие от изумления. «Он сделал мне предложение, я уже купила свадебное платье, самое лучшее, как у принцессы, а затем случилась первая ссора из-за денег. Вы же понимаете, когда ты дочь и внучка богатых людей – то люди принимают тебя через призму денег. Вот ты он не удержался, попросил. А я испугалась дать, чтобы деньги не испортили наши отношения. Через 2 дня он внезапно ушел в армию. Через 3 месяца узнала, что Мака больше нет». «Как нет?» «Позвонили, сказали, что он умер. Наш юрист уточнял, в органах подтвердили смерть в результате несчастного случая». «Спустя годы вы его встретили», догадался Лопушков, почесывая оттопыренное ухо. «Да, он здесь с женщиной, которая выдает себя за его жену и пичкает всякими разными таблетками, объясняя это тем, что помогает мужу бороться с адскими невыносимыми мигренями». «Ой, даже не знаю, как сказать помягче. Но ваша история слишком закрученная и запутанная, рассказ сломанный. Недостаточно улик, чтобы составить фотопортрет вашего мерзавца». «Мерзавца? Улик?» – хлопаю глазами. Мужчина хитро улыбается. «Если мы договоримся, то я к вам приеду завтра утром вместе с помощницей. Посмотрю на ваш экземпляр вблизи. Прощупаю, так сказать, что за фрукт». «Конечно, я за ценой не постою. У меня есть 3 веские причины дойти до конца и выяснить всю правду». Отключаюсь от скайпа. Пока печатаю СМС с адресом своего местонахождения, думаю, самое страшное, что только могло прийти мне в голову. Ужас окольцовывает мое горло, сдавливает удавкой, не дает ни дышать, ни размышлять здраво. Что если Макар знал Ладу до знакомства со мной? А со мной связался, когда узнал, что я золотая девочка с огромным приданным. Тогда они с Лады заодно, и я должна их остерегаться? Боже, выдыхаю с болью. Как же здорово, что завтра ко мне приедет врач по мозгам. Он меня вылечит. И Макара вылечит. И его жену Врушу, если понадобится. Со стаканом остывшего чая усаживаюсь глубоко в кресло. Мне надо отдохнуть, прийти в себя, чтобы вспомнить, как мы познакомились, как стали женихом и невестой. Надо связать все звенья в одну цепь, тогда все встанет на свои места, и ларчик с правдой откроется. Надеюсь, там на дне ларца надежда, а не Пандора. Не знаю, сколько я просидела в кресле, но очнулась от того, что страшно замерзли большие пальцы на ногах, а еще тарабанили в дверь. Даже Дашуни не позволяет себе такого нахальства. На онемевших, почти заледеневших ногах бегу к двери. «Кто?» «Открывай немедленно!» «Ты?» Распахиваю дверь, в ужасе гляжу на такие же, как у меня, карие глаза, с янтарным ободком вокруг темного зрачка. «Как?» «На вертолете. Площадка здесь недалеко. Как только узнала от Безухова, что ты разыскиваешь психиатра, так и рванула». «О, боги!» Хватаюсь за голову, осознаю, с каждой минутой проблем прибавляется. Они как снежный ком нарастают каждый час. «Надеюсь, не придавят».